Поселились хипстера. Нафига оно мне надо? От них толку ни хера. Молодежь у нас дурная. Все работать не хотят. Никого не уважают. Не понять, о чем пишут.